Блюда из кабачков, тыквы, баклажанов, помидоров, сладкого перца. Плодовые овощи содержат сахара, каротин, немного белка, витамины С и группы В. Кабачки для кулинарных целей лучше использовать недозрелые, так как мякоть у них нежная, вкусная, а семена не жесткие. Кабачки промывают, отрезают плодоножку, очищают кожицу и снова промывают. Крупные экземпляры разрезают на части и удаляют семена. Нарезают кружочками и ломтиками для жарки, кубиками для приготовления рагу, стаканчиками для фарширования. Тыкву моют, отрезают плодоножку, разрезают на несколько частей, удаляют семена, очищают кожицу и промывают. Нарезают кубиками, ломтиками и режут дольками, используют для варки, тушения, жарки. У баклажанов отрезают плодоножку, затем их промывают. Старые баклажаны ошпаривают кипятком и очищают от кожицы, нарезают кружочками и ломтиками. Помидоры моют, затем у них удаляют место прикрепления плодоножки. Крепкие, зрелые помидоры используются для фарширования и гарниров. Перезрелые помидоры для приготовления тушеных блюд и соусов. Нарезают помидоры кружочками для жарки, дольками для гарниров. Сладкий стручковый перец после промывания разрезают вдоль пополам, удаляют семена вместе с мякотью и снова промывают. Нарезают перец соломкой и мелкими кубиками. 72-й рецепт. Кабачки, жареные с грибами и помидорами. Очищенные кабачки нарезать кружочками толщиной 1-1,5 см. Посыпать солью, перцем, запанировать в муке и обжарить на сливочном масле. Грибы промыть, опустить на 2-3 минуты в кипяток, нарезать ломтиками, уложить в глубокую посуду, залить сметаной и тушить до готовности. Очищенные от кожицы помидоры разрезать на 2 части, посолить, поперчить и обжарить. При подаче грибы уложить на кабачки, тушеные в сметане, поверх них положить жареные помидоры и посыпать мелко нарезанной зеленью петрушки. Кабачки килограмм, белые грибы 300 граммов, помидоры 4-6 штук, сливочное масло 100 граммов, сметана 4 столовые ложки, мука 4 столовые ложки, соль, перец, зелень. 73. Кабачки, жареные в яйце. Молодые кабачки промыть, очистить от кожицы, смочить во взбитом яйце, запанировать в муке и обжарить до появления румяной корочки. Кабачкам хорошо подать кислое молоко и мелко нарезанную зелень. Кабачки килограмм, сливочное масло 50 граммов, мука 4 столовые ложки, яйца 4 штуки, соль. 74. Кабачки с чесноком. Кабачки промыть, очистить от кожицы, нарезать кружочками, посолить, запанировать в муке и обжарить с обеих сторон на растительном масле. Уложить слоями вперемешку с мелко нарубленной зеленью и чесноком. Сверху посыпать чесноком, полить растительным маслом, уложить жареные помидоры и посыпать зеленью. Кабачки килограмм, мука 2 столовые ложки, растительное масло 0,5 стакана, свежие помидоры 4 штуки, чеснок 8 долек, зеленый лук, зелень петрушки и укропа, соль. 75. Кабачки, жареные с луком. Небольшие кабачки нарезать кружочками толщиной 1 сантиметр. Посолить, посыпать молотым перцем, обвалять в муке и зажарить с обеих сторон до готовности. Лук нарезать полукольцами и спассеровать до золотистого цвета. Помидоры разрезать и обжарить. При подаче кабачки посыпать пассерованным луком, обложить вокруг обжаренными помидорами и посыпать мелко нарезанной зеленью укропа или петрушки. Кабачки килограмм, мука 4 столовые ложки. Репчатый лук 6 головок, подсолнечное масло 0,5 стакана, помидоры 4 штуки, зелень, соль и специи. 76. Кабачки жареные с мацони. Кабачки очистить от кожуры, нарезать ломтиками толщиной 1-1,5 см и посолить. Сложить их в один ряд на горячую сковороду с маслом и обжарить с обеих сторон до образования румяной корочки. При подаче на стол залить кабачки хорошо взбитым мацони и посыпать сахарной пудрой. Кабачки 1 кг, сливочное масло 100 граммов, мацони, простокваша 6 стаканов, сахарная пудра 2 столовые ложки, соль. 77. Оладьи из кабачков. Очищенные от кожицы кабачки нарезать кусочками, предварительно удалив сердцевину с семенами. Измельчить кабачки на мясорубке или натереть на мелкой терке, добавить муку, яйца, соль, хорошо перемешать. Если полученная масса окажется густой, развести ее молоком. Жарить оладьи из кабачков на хорошо разогретой сковороде. Подать горячими, со сметаной, кефиром или ряженкой. Кабачки 1 кг, мука 2 стакана, сливочное масло 100 граммов, яйца 4 штуки, соль. 78. Котлеты из кабачков и картофеля. Очищенные кабачки измельчить на крупной терке и смешать с картофельным пюре, яйцами, мелко нарезанной зеленью петрушки, добавить молотый черный перец, соль, муку. Полученную котлетную массу тщательно вымешать, сформовать, запанировать в муке и в яйце, обжарить в сильно разогретом фритюре. Подавать горячими с салатом. Кабачки 1 кг, картофель 5-6 штук, яйца 4 штуки, мука 0,5 стакана, зелень петрушки, черный перец, соль, жир для фритюра. 79. Котлеты из кабачков. Промытые и очищенные кабачки измельчить на крупной терке, посолить и выдержать 5-10 минут. Ввести яйца, муку, брынзу или творог, мелко нарезанную зелень петрушки и укропа. Массу хорошо перемешать, котлеты формовать ложкой и опускать в сильно разогретый фритюр. Котлетам подать кислое молоко, смешанное с растертым чесноком и мелко нарезанной зеленью петрушки. Кабачки 1 кг, яйца 2 штуки, мука 3 столовые ложки, натертая брынза или творог 1 стакан, зелень петрушки, укропа, чеснок, соль. 80. Кабачки по-криворожски. Молодые кабачки нарезать соломкой, предварительно удалив кожуру и сердцевину с семенами. Посолить, сбрызнуть уксусом и оставив на 10-15 минут, после чего отжать и жарить вместе с пассерованными на подсолнечном масле мукой и луком до появления румяной корочки. При подаче полить сметаной. Кабачки 1 кг. Лук репчатый 4 головки. Сметана 2/3 стакана, подсолнечное масло 4 столовые ложки, мука 1 столовая ложка, соль, зелень петрушки и укропа. 81. Кабачки, вареные в молоке. Кабачки очистить, нарезать кубиками и отварить в слегка подсоленной воде. После того, как кабачки сварятся, воду слить. Поджарить взбитые с мелко нарезанной зеленью укропа яйца, нарезать и выложить в кастрюлю поверх отваренных кабачков, влить в кастрюлю молоко и варить при слабом кипении 5-6 минут. Кабачки 1 кг, яйца 4 штуки, жир 40 граммов, молоко 2 стакана, зелень укропа, соль, перец. 82. Кабачки с кислым молоком. Очищенные кабачки нарезать кружочками толщиной в 1 сантиметр и варить до готовности в кипящей подсоленной воде с несколькими веточками укропа. Готовые кабачки разложить на тарелку и полить кислым молоком, взбитым с растертым чесноком. Кабачки 1 кг. Кислое молоко 2 стакана, чеснок 4-6 долек, сливочное масло 100 граммов, зелень укропа, петрушки, молотый красный перец, соль. 83. Кабачки с помидорами. Очищенные средней величины кабачки нарезать кружочками и, обваляв в муке, поджарить. Помидоры нарезать кружочками и уложить, чередуя с кабачками и тонкими кусочками брынзы, в толстостенную посуду, смазанную внутри жиром. Посолить, положить сверху несколько кусочков масла и поставить тушить в духовку. Кабачки килограмм, помидоры 5-6 штук, мука 2 столовые ложки, брынза 200 граммов, сливочное масло 100 граммов, соль. 84. Кабачки тушеные. Очищенные кабачки нарезать ломтиками толщиной 1-1,5 см и обжарить в масле с обеих сторон. Мелко нарезанный лук обжарить до золотистого цвета и потушить с очищенными от кожицы помидорами, затем смешать с кабачками, добавить мелко нарезанную зелень петрушки, посолить. Посуду с овощами поместить в разогретую духовку и довести блюдо до готовности. Кабачки килограмм. Растительное масло 0,5 стакана, репчатый лук 3 головки, помидоры 4 штуки, соль, зелень петрушки. 85. Кабачки по-русски. Очищенные кабачки разрезать вдоль на 2 половины и удалить часть мякоти с семенами. Затем погрузить их на 10-15 минут в кипяток. Мякоть измельчить и смешать с мелко нарезанными грибами и зеленью петрушки. Мелко нарезанный лук спассеровать на масле, добавить измельченную мякоть кабачков, грибы и обжарить до полной готовности продуктов. Кабачки наполнить фаршем и уложить в кастрюлю с небольшим количеством бульона. Поставить кастрюлю на средний огонь и припускать кабачки до размягчения. За 5 минут до окончания припускания заправить кабачки сметаной. Кабачки килограмм. Сливочное масло 100 граммов, свежие грибы 150 граммов, сметана 1 стакан, репчатый лук 2 головки, петрушка, черный молотый перец, соль. 86. Кабачки, фаршированные творогом, рисом и морковью. Из очищенных от кожицы, разрезанных поперек на кружочки высотой 4-5 см кабачков, вынуть ложкой часть мякоти вместе с семенами, кружочки отварить до полуготовности и наполнить фаршем. Для фарша мелко нашинкованную или натертую на крупной терке морковь припустить с маслом, рис отварить до полуготовности и соединить с протертым творогом и припущенной морковью. Заправить сырыми яйцами и сахаром. Наполненные фаршем кабачки уложить на смазанный маслом противень или сковороду, залить молочным соусом, посыпать тертым сыром и запечь в духовке. Таким же способом можно приготовить кабачки с другими видами фаршей. Кабачки килограмм, творог 400 граммов, морковь 6-8 штук, рис 1 стакан, яйца 3 штуки, сливочное масло 100 граммов, молочный соус 2 стакана, тертый сыр 1 столовая ложка, соль. 87. Кабачки, запеченные с сыром. Очищенные и нарезанные кружочками кабачки отварить в подсоленной воде, прибавив веточку укропа. Затем откинуть кабачки на дуршлаг и после того, как вода стечет, уложить половину их на смазанный маслом противень. Кабачки посыпать тертым сыром, уложить остальные кабачки и залить смесью молока и взбитых яиц. Сверху положить кусочки сливочного масла. Запечь кабачки в духовке и подать с молочным соусом. Кабачки килограмм. Сыр 150 граммов, молоко 1 стакан, яйца 2 штуки, сливочное масло 50 граммов, зелень, соль. 88. Мусака из кабачков с брынзой. Очищенные кабачки нарезать продольными ломтиками, посолить, обвалять в муке и слегка обжарить. Половину обжаренных кабачков уложить на смазанный маслом противень. Сверху на кабачки выложить смесь из натертой брынзы, 2 яиц и мелко нарезанной зелени петрушки. Сверху положить остальные кабачки и залить смесью из кислого молока и взбитых яиц, запечь в духовке до готовности. При подаче посыпать мелко нарезанной зеленью. Кабачки килограмм, брынза 200 граммов, яйца 4 штуки, кислое молоко стакан, зелень петрушки, соль. 89. Плакия из кабачков. Очищенные и нарезанные кружочками кабачки посолить. Половину всего количества кабачков уложить на смазанный жиром противень, мелко нарезанный лук, сладкий перец, чеснок, заправленный черным перцем, выложить тонким слоем на кабачки, сверху положить остальное количество кабачков и покрыть несколькими кружочками помидоров и несколькими ломтиками лимона, залить растительным маслом и, добавив воду, запечь в духовке. Отдельно взбить яйца с мукой, уксусом и небольшим количеством воды, залить испеченную плакию и снова поставить на несколько минут в духовку. При подаче посыпать мелко нарезанной зеленью петрушки или укропа. Кабачки килограмм, репчатый лук 2-4 головки, болгарский перец 4 стручка, помидоры 4-6 штук, лимон 2/3 штуки. Растительное масло – полстакана, яйца – 2 штуки, мука – 2 столовые ложки, уксус 3-процентный – 2 столовые ложки, зелень петрушки и укропа – соль. Рецепт 90-й. Тыква под молочным соусом. Ломтики нарезанной тыквы обжарить, уложить на сковороду, залить молочным соусом средней густоты, посыпать сухарями, сбрызнуть маслом – и запечь в духовке. Запеченные под молочным соусом овощи будут вкуснее, если их посыпать тертым сыром, смешанным с молотыми сухарями, и сбрызнуть маслом. Тыква килограмм, молоко стакан, мука, сахар по 1 столовой ложке, сливочное масло 50 граммов, растительное масло 2 столовые ложки. 91. Тыква с брынзой. Тыкву разрезать на 4 части, удалить семена и сварить в подсоленной воде. После этого очистить кожуру и нарезать тыкву ломтиками. На смазанный маслом противень выложить рядами ломтики тыквы, пересыпая их измельченной брынзой. Сверху уложить ряд красных помидоров, нарезанных кружочками, полить растопленным сливочным маслом и запечь в разогретой духовке. Тыква килограмм. Брынза 200 граммов, помидоры 4 штуки, сливочное масло 50 граммов. 92. Тыквенная запеканка. Сливочное масло, сахар, щепотку соли и корицу растереть до появления пены, постепенно добавляя яйца, натертую на крупной терке тыкву, яблоки, размятый картофель, молотые сухари и соду. Массу хорошо перемешать и выложить в смазанную жиром огнеупорную форму и запечь в духовке. Тыква килограмм. Сливочное масло 100 граммов. Яйца 6 штук. Сахар стакан. Яблоки 5 штук. Отварной картофель 5 штук. Молотые сухари стакан. Сода 1 чайная ложка. Корица, соль. 93. Тыква в сметанном соусе. Тыкву очистить от кожицы и семян. Мякоть нарезать кубиками, залить кипящей водой и все сварить до готовности. Рубленый укроп смешать со столовой ложкой уксуса, столовой ложкой воды и вскипятить. Сварить сметанный соус, добавить в него укроп с уксусом и слегка прокипятить. Соус приправить лимонным соком, залить им тыкву, поставить посуду на средний огонь и прогреть 3-5 минут. Тыква килограмм, укроп, сок 1 половинки лимона, сметанный соус 2 стакана, соль. 94. Каша из тыквы с маслом. Очищенную тыкву нарезать кусочками, припустить до полуготовности, добавив немного воды. Затем положить перебранное и промытое пшено, залить молоком, посолить и варить до полного разваривания пшена. Лишнюю воду выпарить. Готовую тыкву с пшеном протереть над кастрюлей через сито или дуршлаг, добавив сахар, соль. Перед подачей кашу разогреть и заправить сливочным маслом. Тыква килограмм, пшено стакан, молоко полтора стакана, сливочное масло 50 граммов, соль, сахар. 95-е. Тыква с овощами. В растопленном маргарине сильно обжарить нарезанный кубиками шпик. Добавить нарезанную кубиками тыкву, рубленый лук, толченый чеснок. Влить бульон, приправить уксусом и сахаром, накрыть крышкой и на среднем огне тушить до готовности. За 5 минут до окончания тушения посолить и поперчить. Перед подачей тыкву перемешать с мелко нарубленным укропом и полить сметаной. Тыква килограмм, маргарин 25 граммов, шпик 100 граммов, репчатый лук 2 головки, чеснок 1 долька, мясной бульон 3 четверти стакана, уксус 3% 2 столовые ложки, сметана стакан, черный перец, укроп, сахар, соль. 96-е. Тыква тушеная с укропом. Нарезанную кусочками очищенную тыкву посолить и оставить на несколько минут. Половину сливочного масла смешать с мукой, постепенно при постоянном помешивании влить мясной отвар и варить смесь на слабом огне до получения однородной массы. В смесь погрузить кусочки тыквы и тушить их на слабом огне. За 5 минут до готовности добавить зелень укропа, сахар, уксус. Перед подачей залить тыкву сливками. Тыква килограмм. Сливочное масло 50 граммов. Мука 1 столовая ложка. Уксус 3% 1 столовая ложка. Мясной отвар 2 стакана. Сливки 0,5 стакана. Зелень укропа, сахар, соль. 97-е. Оладьи из тыквы и картофеля. Очищенную тыкву и сырой картофель натереть на терке, добавить желтки, соль, хорошо перемешать, добавить взбитые белки. Из приготовленной массы пожарить на хорошо разогретом масле оладьи. Подают оладьи со сметаной. Тыква 500 граммов. Картофель 500 граммов, мука 2 столовые ложки, яйца 2 штуки, сметана 0,5 стакана, соль. 98-е. Баклажаны соте. Очищенные от кожицы баклажаны нарезать кружочками и поджарить в смеси из сливочного и растительного масла. Нарезать дольками помидоры, обжарить их и смешать с мелко нарезанным сладким перцем. Перед подачей разложить на блюдо поджаренные баклажаны и на каждое из них положить немного нарезанных помидоров и измельченной петрушки. Баклажаны килограмм, сладкий перец 2 стручка, сливочное масло 50 граммов, растительное масло 3 столовые ложки, помидоры 2 штуки, зелень петрушки, соль. 99-е. Баклажаны во фритюре. Баклажаны очистить от кожицы, нарезать тонкими ломтиками, посолить, обсушить, запанировать в муке и обжарить во фритюре. Баклажаны килограмм, мука 4 столовые ложки, масло для фритюра, соль.